которого, как и всегда, не нашли. Если бы племянник Звенигородского оказался уголовником, у него имелись бы шансы выжить. Но пришли за ним с Лубянки. И я не знаю, как сложилась его судьба. А сам князь Андрей дожил до глубокой старости. И даже похоронив сестру, женился на женщине из хорошей семьи, как он мне сказал, после войны. Он пришел к Шкловским, где я останавливалась, приезжая из разных углов страны, куда меня загоняло министерство и судьба. Мы угощали его овощами, потому что ничего, кроме овощей, он уже не ел. Он специально пришел, чтобы перед смертью отдать мне его рукой записанный ранний вариант к немецкой речи. Мандельштам как-то надиктовал ему этот вариант и сказал: «Пусть будет только у Андрея Владимировича». Он словно чувствовал, что старик переживет его. Звенигородский сохранил бумажку, хотя в тот жестокий период люди только и делали, что жгли архивы, а если не было печки, спускали бумагу в уборную. Я радовалась долголетию старика и тому, что последний талон Мандельштама не пропал зря. Старик ведь своей пенсией кормился не только сам, но кормил и жену из хорошей семьи. А у таких старух ничего, кроме жестокой нищеты, быть не могло. Талоны – милая игра. Но я обнаружила, что Мандельштам верит во что-то вроде талонов и вполне идентичное по замыслу. Он не любил одного довольно известного поэта, младшего по поколению и совсем иной формации, хотя тот числился в романтиках и продолжателях акмеистов, по каким-то абсолютно сомнительным основаниям. Думаю, что в нелюбви была отчасти виновата я, потому что передала Мандельштаму рассказ родственницы поэта, который приводил в восторг весь их круг, а у меня вызвал приступ бешенства. Однажды, когда романтик жил еще в родной провинции, к нему зашла соседка, старуха-генеральша, потерявшая мужа, ну, как теряли их все женщины в этой обреченной среде, и обнищавшая, тоже как все. Она принесла брелок погибшего генерала, золотой медведь с трубой, и предложила романтику купить его. Тот долго играл брелочком и расспрашивал женщину о семье, генерале и всех бедствиях и несчастьях. Он сочувственно вздыхал, и генеральша, отвыкшая от сочувствия и запуганная, расцвела в дружеской обстановке. Она поверила, что добрый поэт сжалится и купит нелепую безделку. Ведь он даже поторговался, и она уступила. Они, бедные, всегда запрашивали втридорога за свой мусор, на котором зиждились их последние надежды. Но вдруг романтический поэт изменил тон и сказал, чтобы она уходила. Генеральша спросила, как же брелок? Он отдал ей медведя и дал совет: «Вставьте взад, пусть он там трубит». Друзья и родственники с восторгом запомнили и всем рассказывали этот эпизод, считая его образцом изящного остроумия. Это была компания цинических остроумцев, и они забавлялись, как могли. После этого рассказа Мандельштам не мог слышать имени романтика и решительно отказывался считать его поэтом. Но мотивировал он свой отказ не медведем и не качеством стихов и их постыдным содержанием. Этот настоящий или мнимый поэт насочинил много мерзости, обеспечившей ему сравнительное благополучие и официальное признание. А тем, что никто из старших поэтов его не признал –